Никогда в жизни. Даже в учебном лагере я не был занят так, как в следующие 3 недели. По 10 часов в день я занимался скафандрами. И это далеко не все. Конечно же, математика. Ее нельзя было манкировать при таком репетиторе, как шкипер. 1,5 часа в день на еду. Повседневные мелочи – помыться, побриться, пришить пуговицу, выловить флотского кладовщика, чтобы попасть в прачечную и найти чистое обмундирование за 10 минут до поверки. На флоте есть неписанный закон. Помещение обязательно должно быть под замком как раз тогда, когда оно особенно необходимо. Несение караула, поверки, смотры, минимум взводных дел еще час в день. Кроме того, я был жоржиком. Такой есть в любой части. Это младший по званию офицер, который занимает еще кучу должностей помимо своих прямых обязанностей. Он офицер по физподготовке, цензор солдатской почты, спортивный судья, офицер-инструктор, офицер по заочным курсам, прокурор в трибунале, казначей в кассе взаимопомощи, хранитель финансовых ведомостей и реестров, завскладом, наблюдатель за солдатской столовой, etc. ad тошнотум. Пока мне не привалило эдкое счастье. Жоржиком был ржавый Грех. Он поначалу жутко обрадовался, но тут же увял, когда я захотел поглядеть на все, что принимаю под свою ответственность. Он заметил, что если я такой тормоз, что не доверяю товарищу, то приказ старшего по званию меня наверняка образумит. Я разозлился и потребовал, чтобы этот приказ был отдан в письменном виде в 2 экземплярах. Оригинал мне, копию начальству. Ржавый сник. Даже 2-й лейтенант не настолько глуп, чтобы отдавать подобные приказы письменно. Конечно, я не рад был склоке. Ржавый был моим соседом по каюте, да еще помогал мне с математикой. Но инвентаризацию мы все же провели. Лейтенант Уоррен отчитал меня за излишнюю въедливость, но все же открыл свой сейф и позволил мне проверить ведомости. Капитан Блэкстоун открыл свой сейф без комментариев. Я так и не понял, одобряет ли он мои действия. Ведомости были в порядке, но баланс не сходился. Бедный Грех. Он принял дела, просто поверив предшественнику, а теперь спросить было не с кого. Тот не просто отсутствовал, он погиб. Ржавый провел бессонную ночь, я тоже, а утром пошел и рассказал Блэки все как есть. Блэки дал ему выволочку, нашел способы списать большую часть пропаж на потери в бою. Таким образом, недостача сократилась до суммы жалования за несколько дней, но Блэки оставил склад за Ржавым, откладывая все ревизии на неопределенный срок. Конечно, не вся работа доставляет Жоржику столько головной боли. Заседаний трибунала здесь не было, хорошее подразделение в них не нуждается. Цензору тоже нечего было делать, пока корабль идет на тяге Черенкова, почта не отправляется. По сходной причине не было надобности в кассе взаимопомощи. Физкультуру я перепоручил Брамби, а рефери требовался от случая к случаю. Со столовой все было в порядке, я только подписывал меню и иногда инспектировал камбуз, то есть, не вылезая из робы, брал там сэндвичи, чтобы перекусить в оружейной. Заочные курсы заставляли повозиться с бумагой. Многие, несмотря на войну, продолжали образование, но на это я отрядил моего взводного и 1 ПК, исполнявшего обязанности писаря. И все-таки жоржиковы дела каждый день отнимали 2 часа, а время у меня было на вес золота. Сколько же оставалось на отдых? 10 часов скафандры, 3 математика... 1,5 часа на еду, 1 час на личные надобности, 1 час на дела взвода, 2 часа жоржиковых и 8 для сна. Итого 26,5. А мы ведь даже не на Санкторе, где в сутках 25 часов. Мы живем в полете по Гринвичу и универсальному календарю. Урезать можно было только от сна. Как-то 1:00 ночи я сидел в карточной и потел над математикой, когда вошел капитан Блэкстоун. «Добрый вечер, капитан», — сказал я. «Доброе утро, ты хотел сказать. Что за чертовщина с тобой, сынок? Бессонница?» «Нет, не совсем». Он поворошил бумаги на столе. «Что, разве сержант не может заняться документами?» «А, ясно. Отдых». «Нет, капитан». «Сядь-ка, Джонни, мне нужно с тобой поговорить. По вечерам тебя в карточную не затащишь. Я прохожу мимо твоей каюты, ты сидишь за столом. Когда сосед твой ложится спать, перебираешься в карточную. Что за проблемы у тебя? Вот, никак не успеть. И никто не может всего успеть. Как со скафандрами продвигается? Отлично, я думаю, успеем. Я того же мнения. Видишь ли, сынок, тебе нужно определить, что сейчас важнее. У тебя две внеочередные обязанности. Первое – подготовить экипировку взвода к десанту. С этим у тебя порядок. О самом взводе тебе заботиться не надо, об этом мы уже говорили. Вторая же не менее важная. Ты должен готовиться к бою. И тут ты тормозишь. Я буду готов, капитан. Ерунда, и бантик сбоку. Ты не тренируешься и урезаешь свой сон. Это что, подготовка к десанту? Когда ты поведешь в бой взвод, сынок, ты должен быть, что называется, в полной боевой. И поэтому с завтрашнего дня будешь тренироваться от 16.30 до 18.00 каждый день. А когда в 23.00 прозвучит отбой и погасит свет, ты должен быть в постели. Если две ночи подряд не сможешь заснуть в течение 15 минут, пойдешь к врачу на освидетельствование. Это приказ. Есть, сэр. Похоже, что переборки сжали меня и принялись душить. Капитан, я не понимаю, как смогу ложиться в 23.00, если еще куча дел остается. И пусть остается. Я уже сказал, сынок, всему свое время. Расскажи, на что у тебя уходит день. Я рассказал. Капитан кивнул. Я так и думал. Он вытащил из бумаг мою домашнюю работу и бросил на стол передо мной. Хотя бы это. Конечно, тебе нужно заниматься математикой. Но зачем же так перенапрягаться перед десантом? Ну, я думал... Именно что не думал. Из твоего положения есть четыре возможных выхода. И только в одном случае возникает необходимость справляться с этими заданиями. Во-первых, ты можешь найти свои метр на два. Во-вторых, ты можешь стать калекой, и тогда будешь с почестями уволен в отставку. Третий, если ты останешься цел, но получишь в свою форму 31 неблагоприятный отзыв экзаменатора. Экзаменатор – это я. И именно на такой отзыв ты сейчас нарываешься. Знаешь, сынок, я даже не допущу тебя в десант, если глаза твои будут о бессоннице красными, а мускулы дряблыми от бесконечного сидения за столом. А четвертая возможность – ты возьмешься за ум. В этом случае я могу даже полностью предоставить взвод в твое распоряжение. Так ты, надо думать, и сделаешь. И выдашь замечательное зрелище, как Ахилл с Гектором. А значит, сдашь экзамен с блеском. И вот только тогда тебе понадобится подогнать математику. И стало быть, пора будет ей заняться. Так мы и порешим. Я поговорю со шкипером. А пока что отдыхай. Будешь заниматься по дороге на базу, если ты вернешься на базу. Может, и не вернешься, если будешь делать то, что важнее всего во вторую очередь. Ступай.